Глава 31. Военный совет. День 62. Цитадель. Минус 25 градусов по Цельсию. Нашего приезда ждали. Уж не знаю, как вычислили, что мы едем с хлыстом, но кипиш у ворот был виден сразу. Караван пропустили в город без обычных проверок. В толпе я заметил спецов курсора, а на крышах двух снайперов и неизвестно, сколько их на самом деле. Я спокойно вышел и, не обращая внимания на засуетившихся вояк, подошел к хлысту. «По твою душу!» – еле заметно кивнул он на напряженных постовых. «Да, я со своими отчаливаю, вечером на празднество не явимся, спасибо за все». Я крепко пожал ему руку. «Не теряйся там, если что интересное будет, найди меня в промке на полигоне». «Ты сам не потеряйся, если что, держи в курсе». «Мы с ребятами всегда не прочь подзаработать. Бывай!» Я тепло попрощался со всеми бойцами, особенно с кондитером, оставил все оружие и направился к черному бронированному внедорожнику. Варик стрельнул у вояк сигарету и, заложив ее за ухо, шел следом. А вот Кощей чувствовал посторонние взгляды, хоть и не понимал, откуда за ним следят. Его сутулая фигура еще больше сгорбилась, а голова втянулась в плечи. Я постучал костяшками пальцев по тонированному стеклу. Оно медленно опустилось вниз. Псих попробовал состроить недовольную рожу, но через напускную хмурость просвечивала радость. «А ты похорошел. Не пойму, что изменилось. Подстригся, что ли?» – сказал он. «Очень смешно. Разнес все на корабли и обратно вернулся. Хочешь, чтобы и у нас тут все рухнуло?» «Ой, да иди ты!» – отмахнулся я, сдерживая улыбку, и залез на пассажирское сиденье. Кощей и Варик заскочили на заднее. Бывший следователь, а ныне начальник контрразведки, тронулся с места, поглядывая на Кощея в зеркало заднего вида. Ксер пялился в окно, высматривая изменения, произошедшие с цитаделью. За нами увязалась машина сопровождения. «У отца все нормально?» – спросил Варик. «Конечно», – ответил псих. «Он нас всех переживет, будь уверен. Тогда у общаги высадишь». «Угу». Когда мы подъехали к общежитию, Кузьмич уже стоял на крыльце. Я открыл окошко и помахал ему. Варик вышел из машины и быстрым шагом пересек двор. «Я вечером заскочу на базу», – бросил он через плечо. «Не вляпайся ни во что», – крикнул я. «Куда теперь?» Обратился уже к психу. «В зоопарк на разговор». «Якимура там будет?» — спросил я, прощупывая рукой внутренний карман куртки, в котором хранилось письмо от игрока. Псих кивнул. Едва мы заехали на базу, как Кощея сразу взяли в оборот и увели двое охранников. С Митричем по его поводу сами вопрос решат. Я с начальником контрразведки прошел уже знакомым маршрутом до переговорного зала в подвале главного здания. Прям дежавю накрыло. Только вот в прошлый раз со мной еще Дара была. Мне не пришлось сдавать оружие на входе, так как с собой даже завалящего ножа не брал. Псих даже удивился. В зале уже сидели все наши. Танк, Воронцов, Салага, Якимура, который, как всегда, дымил вентиляцию. «Псих, чё с тобой за урод?» С трудом сдерживаясь, чтобы не засмеяться, спросил Воронцов. «Смотрите, мутант надел одежду!» Притворно ужаснувшись, крикнул Салага. «Кш-ш-ш!» Жестом показывая, что говорит по рации, начал разыгрывать сценку танк. «Всем-всем-всем! У нас тут прорыв периметра! Мутант проник на базу! Прием! Как слышно! Мутант проник на базу!» «Юмористы херовы!» – парировал я. «Может, стендап-клуб тут откроете?» Под общий смех я крепко со всеми обнялся. «В нашем полку прибыло!» – радостно заявил танк. Все уселись, и псих, как всегда, первым взял слово. «Итак, перед нами наглядный пример, что бывает, если злоупотреблять стероидами и выбрать неправильного пластического хирурга». «Варика жалко», – сказал Воронцов. «Хороший был парень. Надеюсь, ты хотя бы наелся». «Ну все, ладно, ладно», – поднял вверх руки псих. «Хорош, ребят, после собрания поиздеваемся над ним. На повестке дня у нас важная операция, но сначала послушаем, что нам этот Шрек расскажет». Я знал, что так будет, и заранее составил план истории в голове, поэтому рассказал все в течение часа. «Да», – протянул псих, – «набедокурил ты, конечно, знатно». «Да я-то тут при чем?» «Ни при чем, просто у мира на тебя аллергия. Как только ты где-то появляешься, все начинает рушиться. Но в данной ситуации это нам даже на руку. Вместо нейтрального стаба мы получили дружественный...» «Кстати, об этом», – прервал его я. Достал письмо из кармана и бросил Якимуре. Тот молча кивнул, поправил очки, вскрыл печать и погрузился в чтение. «Перейдем к тому, ради чего мы все здесь сегодня собрались», – объявил псих. «Конфликты с пещерниками усилились. Пока были сектанты, они щипали нас с помощью них, получали информацию, и им этого хватало. Но с тех пор, как мы выдрали этот сорняк, спрут не может успокоиться. Помимо обычных случайных стычек на самых рыбных местах, вроде оружейных складов, пещерники начали проводить полноценные спецоперации. Руководство цитадели очень сильно этим обеспокоено и поручило нам разработать план, как отвадить этих уродов. Столько лет вражды, и они наконец-то осмелели», – подал голос Воронцов. «Неудивительно», – сказал псих. «Город еле-еле оправился от последствий срани. Некоторые вещи до сих пор в дефиците. Кластеры, что раньше вычищались в ноль, теперь во владении тварей. Их популяция растет. Рейдеров стало меньше, и им сложнее пробиваться на свои старые места. Еще и на ледоколе шарахнуло стараниями нашего дражайшего товарища. Многие торговцы и спецы в некоторых областях, в том числе и знахари, погибли. Да и с большинством диких отношения накалились». «Почему?» – тут же ухватился я за последний пункт. «Диверсия», – сказал я Кимура, убирая письмо в конверт и поджигая кончик бумаги. «На территории диких теперь открывают огонь на поражение без предупреждения», – подхватил псих. «Скорее всего, пещерники подстроили нападение на них под видом цитадельских бойцов, и теперь дикие точат на нас зуб. Это еще не все. Некоторые поселения исчезли вообще, словно все, кто там жили, просто собрали вещи и перебрались, уничтожив базы, а зачастую и оставляя там опасные сюрпризы. Соответственно, у нас стало меньше перевалочных пунктов». «Пещерники переманили их к себе», – догадался я. «Причем на очень хороших условиях. Согласно разведданным, новые кадры у них охраняют пещеры и катаются за ресурсами по изведанным вдоль и поперек безопасным тропинкам. Это позволило спруту высвободить огромное количество опытных бойцов и направить их на то, чтобы портить нам жизнь. К тому же они активно набирают свежаков со всех своих близлежащих кластеров». «Это уже полноценная война по всем фронтам», – удивился я. «Да, двух человек уже поймали на воротах. Они пытались пронести бомбы в пространственных карманах. За стеной установлен повышенный контроль. Вдоль всего внутреннего периметра ставят датчики и сигналки. Благодаря им удалось пресечь три попытки пройти сквозь стену в районе промки». «Нельзя работать от защиты!» – взвился я. «Нужно срочно дать им отпор, пачками таскать свежаков, направить на территорию пещерников диверсионные группы, напрячь городские группировки, пусть выделяют людей, вербовать городское население, за счет бюджета устроить им КМБ. Найдется множество граждан, что хотели бы держать в руках оружие, но у них нет возможности. Куча рейдеров в долговых ямах из-за серьезных ранений. Вылечить их и пусть отрабатывают потом». «Тише, тише!» – рассмеялся псих. «Ты че разбушевался? Осади коней, защитник города. В совете тоже не совсем идиоты сидят. И так уже всех подключили, кого можно. Даже внешников запрягли. Все-таки спрут в первую очередь их больничку снести хочет». «Ну тогда ладно», – сдулся я. «Как там дела на базе?» «Лучше некуда», – вступил в разговор Воронцов. «Только успеваем с Параной считать. Очередь на аренду твоего АШ-12 на полгода вперед расписана. Единственно, сейчас на территории временно базируются отряды быстрого реагирования на случай прорыва периметра. Зато к нам коммуникации подтянули в честь такого события». «Да ладно?» – поразился я. «Прохладно», – сказал псих. «В доме у вас прохладно было, теперь тепло. Это все не за бесплатно, между прочим. Ты наполовину оплатил эти работы». «Охренели! Меня даже в городе не было». «Кого волнует? Ты у нас материально ответственное лицо, с тебя и спрос». «Не кипишуй», – успокоил меня салага. «Мы постепенно с доходов платим. Половина на амортизацию уходит, половина на оплату долга. Работаем в ноль, все нормально». «Потому и не успеваем с Параной считать», – сказал Воронцов. «Только посчитали, они уже улетели». «Зашибись», – буркнул я. «А с ловушками нашими что? Нашлись уже те, кто смог повторить?» «Не-а», – довольно заявил танк. «Мы с зацепом проверяем их стабильно раз в неделю. Иногда возникают проблемы, но в целом все хорошо. Один раз очень солидный улов попался. Стоит теперь на базе». «Не понял», – сказал я. «Пещерники готовили какую-то подляну. Подъехали посмотреть, что за чудо чудное. Не устояли перед соблазном. В детали вникать не стали, думали легкий заработок. Пробили колесо на одной из ловушек. В итоге от тварей уехать не смогли. Сожрали их. Так что теперь у нас плюс одна машина. Пока не решили, что с ней делать. Недавно только все вычистили и починили». «Круто!» – поджал я губы. «В честь этого, мне кажется, причитается премия от города за уничтожение диверсионной группы противника. А иначе хер вам, а не база». «Ну попробуй, высели отряд спецов», – махнул рукой псих. «Не посмотрят, что ты квас, отделают по полной». «А чё мне выселять? Пусть их стылые пиявки выселяют». «Это уже отработкой пахнет, между прочим». «А ты докажи, что это я их подбросил, а не сезонная миграция популяции гладкобрюких стылых пиявок. Или, может, массовый побег из институтской лаборатории?» «Как хорошо тут без тебя было!» – взвыл бывший следователь. «Мы отклонились от темы», – подал голос Якимура. В этот момент дверь открылась и вошел курсор. Поздоровавшись со всеми, он занял свое место во главе стола. «Так что там с наградой?» – снова взялся я за свое. «Будет тебе награда», – сдался псих. «Еще не обсуждали?» – спросил курсор. «Нет», – сказал псих, – «только подвожу». «Как ты заметил?» – обратился он ко мне. «Наше сотрудничество со щитом переросло в долгосрочное. Теперь мы всегда будем работать вместе. Так что командование грядущей операцией возьмет на себя один из его ребят». «Что за операция-то?» – спросил я. «Кодовое название – тайская кухня. Они же любят всякую морскую херню с множеством щупалец». «Оригинально», – похвалил я. «А в чем суть?» «Ты должен убить скреббера». «Ха-ха, всего-то! Пф, ерунда какая! С таким любой свежак справится. Зовите, когда появится что-нибудь посложнее. Такой реакции вы ждали». «Ну, вроде того», – не смутился псих. «Охренели? Может, мне его еще яблоками нафаршировать и на тарелке подать? Вам тут бошки всем поотбивали или че?» Отыгрывал я как мог негодование, хотя сам очень даже обрадовался такой возможности, ведь все равно собирался это сделать, и теперь у меня будет поддержка стаба. Но не стоит забывать, что набивание цены – важный этап. «Не ори», – поморщился псих. «Ты видел это чудище, много о нем думал. К тому же мотивация его убить у тебя больше, чем у всех нас вместе взятых». «Что, весь город уже знает?» «Не весь, но мы вообще-то разведка, а не хер собачий». В дверь снова постучали. «Так, Фарт, останься, остальные нахер с пляжа», – скомандовал псих. Все мои ребята поднялись и вышли, хлопнув меня по плечу. Вместо них в кабинет вошли и уселись за стол мордатый дородный капитан с густыми усами в цитадельской военной форме и низкорослый лысый боец в черном с нашивкой щита. «Итак, господа», – начал курсор, – «это капитан Морж. Он отвечает за огневую поддержку, а моего коллегу в черном зовут Пыр. Он будет командовать операцией. Меня, Психа и Якимуру вы все знаете, а вот этот недовольный Квас – заноза. Он у нас и выступает главной приманкой. Ну что, обсудим детали?» День 62. Цитадель. Минус 23 градуса по Цельсию. План с одной стороны был прост, а с другой слишком много в нем неизвестных переменных. Курсор запустил первый этап несколько недель назад. По цитадели начали ходить слухи о скреббере. Следом за этим всплыла информация о том, что вояки готовят какую-то крупную военную операцию. Проследить связь от одного к другому нетрудно. Меня в городе знали хорошо, правда, слухи ходили в основном плохие. Поэтому, когда один небезызвестный рейдер зацеп спьяну сболтнул, что, дескать, я подготовил какой-то козырь для убийства скреббера, может, дар, а может, кластер с технологиями будущего нашел, никто особо не удивился. Разумеется, информация о маршруте движения и количественном составе утечет сама собой. Пещерники не упустят такую возможность и стянут большие силы, чтобы разнести колонну. И вот тут всплывают нюансы. Во-первых, фактор F, как сказал Якимура, фактор фарта. Они на полном серьезе учитывают это в планах. Фактор F – это значит, все, что угодно может пойти не так. Разом сломается вся техника, случится атака Орды, пещерники нападут на город вместо колонны, ледокол отрастит крылья и сбросит на колонну ядерный реактор – скреббер не выйдет гулять и придется нам куковать у границы черноты днями и месяцами. Во-вторых, пещерники могут не нападать, а дать возможность самому ужасному порождению улья потрепать нас. Но с другой стороны, допустить убийство скреббера и так сильно усилить город они не могут. Где гарантия, что кто-нибудь не исчезнет потом с горстью белых жемчужин? Так что впереди нас ждала только неизвестность. Если все же операция завершится успешно, большая часть колонны повернет обратно, а вот я со своими бойцами продолжу путь. Только никто, кроме них, знать об этом не должен. Разработка плана и битва с самой пугающей тварью Стикса были ерундой по сравнению с тем, что меня ждало впереди. Покинув бывшую базу щита, а ныне еще и базу контрразведки, я загрузился вместе со всей командой в авто и поехал на разговор с Алисой. Оказалось, она периодически жила в промке, отлично сдружилась с Машей, Кирой и даже Злытнем. «Что нового в городе?» – спросил я у всех, чтобы отвлечься от негативных мыслей и не представлять самый худший исход встречи. «Да ни хрена», – сказал Воронцов. «Ну не скажи», – не согласился с ним Салага. «Перед лицом общего врага», – шутливо возвысил он голос, – «народ цитадели объединился». «Может быть», – пожал плечами Воронцов. «Салага дело говорит», – встрял танк. «Тебе, как коренному, может, различия не очень видны, а я, как залетный турист, все подмечаю. Изменился народ местный, да и если послушать разговоры, блатные притихли, свой край периметра стерегут от проникновений, даже буржуи рублевские людей и средства выделили, организации между собой не конфликтуют». «А вы не думали, что нет никакой повышенной угрозы от пещерников?» – спросил я. Все обернулись, и даже Воронцов, что держал баранку, засмотрелся в зеркало заднего вида и чуть не столкнулся с чукотским возницей. «Ты мысль-то развивай!» – рыкнул он, увернувшись от столкновения. «Чисто теоретически, хватило бы Якимуре таланта выставить две стычки с пещерниками и несколько столкновений с дикими, как начало большой войны, ведь все это случалось и раньше». «Хватило бы, конечно», – растерянно пробормотал Салага. «Но зачем?» «Увеличение собственной значимости в глазах глав цитадели», – начал я загибать пальцы. «Ускоренное развитие города. Вон как все объединились, а раньше друг дружку резали. Особые полномочия, позволяющие выбить у совета ресурсы на поход к черноте. Кто бы ему такое позволил еще несколько месяцев назад? Это я молчу про возможность получить горсть белых жемчужин, самое желанное сокровище в этом мире». Повисла тишина.